Глава 18. В ванильных пабликах, посвященных бытовой философии на коленке, издавна ходит одна хрестоматийная притча про двух волков, черного и белого. Мол, один олицетворение зла, а второй добра. Волки постоянно борются друг с другом, и побеждает именно тот, которого ты больше кормишь. Исходя из данной аналогии, мой черный волк вырос в здоровенного вервольфа и грозился банально задавить всех остальных массой. Не скажу, что меня это радовало, но в данный момент упавшая планка темной кармы была как нельзя кстати. Разблокированы дополнительные способности Лика-разрушитель. Вспомогательные способности откроются при достижении 5000 единиц темной кармы. Отражение. Способность парировать каждую третью атаку в серии и направлять ее урон на врага в виде ослепительной вспышки. Отражение нельзя заблокировать защитными заклинаниями. Время действия 3 минуты. Время перезарядки 5 дней. Неистовство. Повышение урона и критического удара, зависящее от количества противников. Урон и шанс нанесения критического удара повышается на 3% за каждого противника. Время действия 1 минута. Время перезарядки 3 дня. Метаморфоза. Преобразование в существо, что первым обладало ликом разрушителя в период пика своей силы. Время действия 2 минуты. Время перезарядки 10 дней. Разблокированы дополнительные способности лика завоеватель. Вспомогательные способности откроются при достижении 5000 единиц темной кармы. Разоружение. Заставляет противников сложить оружие на определенный срок. Радиус действия 20 метров. Время действия 10 секунд. Время перезарядки 7 дней. Угнетение. Замедляет скорость действия противников на 30%. Время действия 20 секунд. Время перезарядки 4 дня. Призыв к оружию. Активация эффекта, увеличивающего урон всех дружественных существ на 50%. Радиус действия 15 метров. Время действия 1 минута. Время перезарядки 3 дня. Все-таки мы с темным были совершенно разными. Что бы сделал я? Активировал разоружение с угнетением и рванул прочь. Именно рванул, потому что открытие дополнительных способностей ликов дало прилив сил, что заглушило боль в ноге. Я теперь стоял твердо, оглядывая собравшееся вокруг воинство Дерса Адета. И по его взгляду было понятно — никакого бегства не будет. Впрочем, еще раньше я это почувствовал. Размениваться и экономить темный не хотел. Он применил все способности разрушителя, что получил только что, и стал меняться. В прямом смысле. Плащ затрещал, натягиваясь на растущие могучие груди. Позади он уже лопнул под натиском перепончатых крыльев, что вырвались наружу. Я поблагодарил всех богов, что носил подарок чертей нараспашку, потому что сбоку появились дополнительные руки. Нет, я не сошел с ума, так и было. Теперь у меня в наличии имелось 3 пары рук. Одни настоящие, родные, а другие бионические. Что получилось на выходе? Здоровенный кабирит-механоид с 6 руками, в шерстяных штанах, что напоминали леггинсы, и порванном плаще в облипочку. Зараза, темный, мог бы вещи и поберечь. Однако самое главное другое. Именно те статы, которыми щедро поделился первый разрушитель. Здоровье 2860, мана 2420, бодрость 1200. Я аж задохнулся. Это как? Какой уровень? Каким способом можно набить столько хитпоинтов? В голове всплыл разговор охотника с гроссмейстером, и я понял, как звали того самого первого разрушителя. Шива. Игрок, ставший богом для обывателей. Хотя, судя по хитпоинтам, он и был самым настоящим богом. Разве что с внешностью индусы немного напутали, но это уже частности. Сколько лет-то прошло? Мне стало интересно другое. Как такого дядю смогли убить? Наличие в мирах подобных существ заставило нечто чуть ниже живота сжаться. Пока я рефлексировал, темный, обернувшийся кабиридом, был занят более насущными вопросами. Убийством всего и вся, если быть точнее. В одной руке появился грамм, в другой — кацбальгер, в третьей — кинжал атаирского вора, я же теперь кибирит, а в четвертой — бушующее драконье горло. Незанятыми конечностями Шива уже кастовал заклинание. То, что произошло потом, можно было назвать апокалипсисом местного значения. Когда Дерсаадет понял, что ситуация немного выходит из-под контроля, он отдал самый странный приказ — обезоружить кибирида и связать. Стражники накинулись на Шестирукого, еще не до конца понимая, что им делать. Лишь спустя несколько долгих секунд у кого-то появилась первая веревка, видимо, вытащенная из инвентаря. А Шива уже входил во вкус. Грамм прочертил дугу и разрубил ближайшего перга от плеча до бедра. Вы убили враждебно настроенного игрока. Доступна смена направления развития на антропоморф. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено заклинание «Волна огня». И я не могу сказать, что темный потерял голову и стал ожесточенно драться. Все заклинания, которые он кастовал, были исключительно защитного плана. Вуаль и покров, покров и вуаль. И времени на это у него хватало с избытком. Потому что стражники, поливаемые струей огня из медной дудки, не торопились броситься с голой грудью на амбразуру. Хотя они и стали приходить в себя, рассредотачиваясь по пылающему саду. Задрожала земля, словно внутри нее кто-то проснулся. И дорожка, что вела к вратам и была усеяна крупными булыжниками, ожила. Множество тяжелых камней, что покрупнее, взметнулись в воздух и, набирая скорость, устремились ко мне. Около двух десятков снарядов столкнулись с могучим телом Шивы. Половина упала в сполохи синих искр, однако другая часть причинила весьма серьезный, если судить по дрогнувшей полоске здоровья, урон. И теперь я ощутил всю прелесть отражения. Темный даже не успел посмотреть на своего обидчика. Тот, ярко подсвеченный, коротко вскрикнул и завалился на бок, убитый своим же собственным нападением. Да, каждая третья атака вернулась. Еще как. Мне вспомнилось изречение, которое сейчас было весьма кстати. Есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать. Вы убили враждебно настроенного игрока. Доступна смена направления развития на геокинет. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено умение хамелеон. Захвачено заклинание поток. И вот теперь все завертелось по-настоящему. Стражники осознали, что пока они тут миндальничают, их без особых изысков попросту перебьют. И на Шиву посыпались вполне серьезные удары мечей и копий, полетели определенно разрушительные заклинания. И напрасно Дерсаадет кричал и переругивался со своими подчиненными. Те, в отличие от нанимателя, увидели угрозу, исходящую от меня, и задумывались сейчас не о сохранности пленника, а о собственном выживании. Весьма прыткий перк попал под удар кацбальгером. Несмертельный, к тому же на нем висел покров. Однако сила удара, умноженная на бонус неистовства, была такова, что оглушенный бедняга отлетел, словно резиновый мячик. Вспыхивали, нарвавшись на отраженный урон, игроки. Некоторые из них на пару секунд останавливались, не вполне понимая, кто нанес удар. Другие, с упорством, достойным лучшего применения, продолжали рубиться против Шивы. Вы убили враждебно настроенного игрока. Доступна смена направления развития на месмерист. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено заклинание «Путаница». Это один из стражников неудачно подставился под пожирающее пламя моего артефакта. Горстка пепла с закопченным мечом осталась на пожухлой траве, которая еще минуту назад сочилась зеленью. Бой становился жарче во всех смыслах этого слова. Темному удавалось чаще ранить ищущих, нежели убивать. Но подобное было сделано не столько из-за человеколюбия, сколько по причине осторожности стражников. Они теперь не лезли на рожон, а менее удачливых товарищей вовремя оттаскивали в сторону. Более того, Шива двинулся вперед сам. Подобно мощному вездеходу он продирался вперед, не видя никого и ничего на пути к своей цели. К воротам, за которыми нас ждала призрачная свобода. С тем лишь учетом, что нам удастся уйти. Я поймал себя на мысли, что не говорю «он», а воспринимаю нас как единое целое. Копыта под тяжестью туши кабирида проваливались в развороченную землю. Руки безостановочно двигались, не позволяя никому приблизиться к темному. Бог войны нашел свое воплощение и нес с собой лишь смерть. Но нельзя сказать, что Ишива был непобедим. За короткий промежуток здоровье упало с 2860 до 1293 единиц. Да, большая часть стражников вышла из строя. Тут помогло в основном отражение, оглушая нападавших собственным же уроном. Часть пергов, теперь переквалифицировавшихся в защитников, перегруппировалась и атаковала издали метательными дротиками. Шива уже раз обрубил древки этих малых копий, впившихся в его тело железными жалами. Да, кранты плащу. У Лаптя будет истерика. Навык коротких клинков повышен до 25 уровня. Вы убили враждебно настроенного игрока. Доступна смена направления развития на сонар. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено заклинание «Воспламенение». Это неудачно подставился под грамм бедолага, что зазевался при отступлении. Он рванул в самый последний момент, но могучая рука Шивы достала стражника. Хотя разве могло быть по-другому? Вы убили враждебно настроенного игрока. Доступна смена направления развития на фазис. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. А вот подвернулся под горячее копыто запаниковавший стражник. Вопреки здравому смыслу он ломанулся не вслед за товарищами, а побежал прямо на меня. Кабирит сначала сбил его туловищем, а следом, когда тот упал, наступил на голову. Треск костей, громкое чавканье увязшего в мозге копыта и почти мгновенное развеивание в пыль. «Арзам, останови его!» В голосе Дерсадета слышались истерические нотки. Он тряс жирной рукой в нашем направлении, держа коренастого усатого перга за плечи. Этого я точно здесь не видел. Неужели подкрепление подоспело? Так или иначе, оранжево-кожий поднял руку, став удивительно похожим на Фредди Меркьюри. Ему бы еще микрофон со сломанной стойкой и костюм попричудливее, так был бы один в один. Однако моя насмешливость довольно быстро испарилась. Шива встал. Не по своей воле, мол, решил немного отдохнуть. Ноги стали опутывать толстые корни деревьев, проросшие из-под земли. Более того, к нам с поразительной быстротой тянулись уже цепкие ветки кустарников, будто растущие в фильме с ускоренной перемоткой. Мне вот это совсем не понравилось. Равно как и Шиве. Однако самое главное наше различие заключалось в том, что я рефлексировал, размышлял, изумлялся и пугался, в общем, тратил драгоценное время, а темный всегда действовал. И не могу сказать, что в текущей ситуации это было чем-то лишним. Кацбальгер исчез, а вместо него в руке появился метательный дротик, похожий на тот, которыми в нас бросали недавно. Вот только подозрительно знакомый. За те пару мгновений, пока ветки кустарников пытались оплести торс кабирида, а сам темный замахивался, я вспомнил, откуда это оружие. Тот самый дротик обездвиживания, которым меня пытался парализовать Корл у самого дома. Всего их было два. Один благополучно улетел в Троуга, а второй отскочил от черного доспеха, так и оставшись неактивированным. Держу пари, что я держал его про запас, не забывая ни на минуту. Складывалось ощущение, что я, тот самый Дементьев Серега, вобрал в себя все стандартные качества обычного обывателя, а темный был универсальным игроком. Умным, хитрым, беспринципным. Дротик пролетел над притихшими стражниками и попал в того самого Арзама. К моему удивлению, так точно, как я бы никогда не кинул. Аккурат в голову. Да и довольно смачно. Внутренности головы вперемешку с остатками черепа переместились на близстоящего Дерсадета. Жаль, что ненадолго, потому что все следы убийства быстро превратились в пыль и осыпались. Доступна смена направления развития на хлорокинет. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено умение рывок. Захвачено заклинание влечения. Я мог поклясться, что моральный дух стражников просел. Никакие деньги не заменят жизнь. Да и осталось их всего 5 человек. Я имею в виду полноценных бойцов, кто еще не был тяжело ранен отражением или не попал под мои шаловливые ручки. И вот здесь мы стали думать одинаково. Наверное, впервые за долгое время. Добивать людей Дарсаадета не было большого смысла. Скорее, наоборот, это могло сыграть с нами плохую шутку. Я силен, пока находился в состоянии метаморфозы. Но 2 минуты — слишком короткий срок, чтобы успеть всех уничтожить и спокойно уйти. Признаться, мне бы очень хотелось стряхнуть с себя пыль, в которую бы превратился Дарсаадет. Но это будет не сегодня. Высокие ворота из железных прутьев гнулись в руках Шивы, подобно алюминиевым ложкам. Несколько секунд, и путь на свободу в наркоманские трущобы был открыт. С 10 особей, бывших когда-то ищущими, сейчас наблюдали за нашим бегством. Не сказать, что с ярым любопытством, но с определенной степенью заинтересованности. «Не дайте ему уйти! Не дайте!» Сад наполнился криком Дарсаадета, однако стражники не торопились преследовать меня. На нескольких неуверенных шагах все закончилось. Шива спокойно выбрался за ворота и побежал по одной из узеньких улочек, расталкивая и опрокидывая наркоманов, словно мешки с ветошью. На ходу я попытался несколько раз взмахнуть крыльями, но из-за малого навыка полета чуть не сделал сальто, потеряв равновесие. Ну и черт с ним. Можно и ножками, в смысле копытами. Главное совсем другое. Темный вырвался. Смог. На очередном шаге я споткнулся и чуть не растянулся на мостовой. Темный зарычал, словно загнанный зверь, которого охотники ради потехи дразнят рогатинами. Он посмотрел на человеческие руки, висящий лохмотьями плащ, почти не слушающуюся ногу, и взмолился. Я больше не могу. Я понял одну простую вещь. Сейчас мы были больше, чем союзники. Нам угрожала не неведомая угроза, а самая настоящая смерть, что виднелась на горизонте. Мы теперь были не соперники, что пытаются перетянуть одеяло на себя. Понял, Хьюстон. Беру управление на себя. Однако вся моя шутливость пропала сразу, как только вернулась чувствительность. Тело будто бросили в работающий комбайн, а потом собрали на скорую руку. Я давно заметил, что я довольно наплевательски относится к физической оболочке. Если так и будет продолжаться, то 30-летие придется праздновать в крематории. «Ну, извини, в следующий раз буду предельно аккуратен», — сказал голос. «Хочешь, на педикюр тебя свожу?» «Себя своди. В смысле, да пошел ты!» Я поднялся на ноги и оглянулся. Мое превращение обратно в простого полукровку в оборванном плаще приободрило стражников. Они столпились у развороченных ворот, пытаясь выбраться наружу. Мне пришлось быстро осматриваться. Как назло, улица была необычайно длинная и относительно прямая. Ну, блин, тоже мне проспект Ленина. Однако я увидел едва заметный проулок недалеко от меня. И бежать попросту больше некуда. Это мой единственный шанс. Я поднялся на ноги, пытаясь не заорать от боли. Шаг, второй, третий. Голова кружилась, перед глазами плыли темные круги, но спасение собственной жизни сейчас было приоритетнее. Всего несколько секунд, и я уже нырнул в улочку, оглядываясь и матерясь про себя. Я попал в настоящий лабиринт из узких проходов, благо тут хотя бы не гулял иномирец. Зато, судя по нарастающему топоту, очень хотели провести мне экскурсию Перги Дарсаадета. Поворот, второй, третий. Я ориентировался по карте, хромая в сторону выхода из города. Жалко, привели меня совсем по другому пути, поэтому приходилось открывать туман войны именно сейчас. И это сыграло свою злую шутку. Очередной проход привел меня в тупик. Несколько лачуг слева и справа заканчивались высокой стеной. Старый, склизкий от выливаемых нечистот, потемневший от времени, высокой. Не факт, что я бы залез даже со здоровой ногой. Теперь и подавно. А шаги слышались все ближе. Одна из дверей оказалась полуприкрыта. Я двинул ее плечом и ввалился в пустой крохотный домик. Дырявая крыша, проржавевшая печка, свернутая постель в углу. Благо, хозяев не было. Места не так много, если встать у самой двери, возможно, удастся ненадолго сдержать стражников. Я сунулся в инвентарь. Плазмоган безвозвратно утерян. В медной трубке бушующего драконьего горла закончились заряды. Остался лишь грамм. 2/3 снесенного ушива здоровья теперь ровно перераспределились в моем подраненном теле. 24 хитпоинта — просто слезы, учитывая, что противников достаточно. Собственно, с маной было примерно то же самое. Поэтому заклинания отменялись. Но делать нечего. Я взял меч в руки, тотчас почувствовав его разрушительную силу, и приготовился к последнему бою.